Глава пятая. Мадемуазель де Брён. Как только прозвучал первый залп пушки, общество «Пропаганда» собрало своих членов и заявило, что не разойдется до тех пор, пока Страсбуру будет грозить опасность. Каким бы истым якобинцем не был Евлогий Шнейдер, являвшийся по отношению к Марату тем же, чем был Марат по отношению к Робеспьеру, «Пропаганда» превзошла его в патриотизме. Из этого следует, что, хотя он и был общественным обвинителем и чрезвычайным комиссаром республики, ему приходилось считаться с двумя силами, между которыми он был вынужден лавировать. Этими силами были Сен-Жюст, который, как ни странно прозвучит для современного читателя сей бесспорный факт, представлял умеренную часть республиканской партии, и общество «Пропаганда», представлявшее крайне левую часть якобинцев. Сен-Жюст обладал реальной властью, а вождь пропаганды, гражданин Тетрель, моральным авторитетом. Поэтому Евлогий Шнейдер не счел возможным уклониться от присутствия на заседании пропаганды, где обсуждались способы спасения Отечества, в то время как Сен-Жюст и Леба, отличавшиеся от всех своими костюмами народных представителей и трехцветными плюмажами, первыми покинули Страсбург и ринулись в гущу боя во главе республиканцев, приказав закрыть за собой ворота. Как только враг был обращен в бегство, они вернулись в город и направились в ратушу, которая служила им домом. Между тем члены общества «Пропаганда» продолжали заседать, несмотря на то, что опасность миновала. Это обстоятельство явилось причиной того, что Евлогий Шнейдер, столь настоятельно просивший других прийти к обеду в точно назначенное время, сам опоздал на полчаса. Шарль воспользовался этой задержкой, чтобы познакомиться с тремя гостями, с которыми ему предстояло сесть за один стол. Они же, предупрежденные Шнейдером, благосклонно встретили этого мальчика, присланного к ним для того, чтобы они сделали из него ученого, и каждый из них тотчас же решил заняться его образованием, сообразно со своими знаниями и принципами. Как уже было сказано, мужчин было трое, их звали Эдельман, Юнг и Моне. Эдельман был выдающимся музыкантом, церковные песнопения которого не уступали самому Госсеку. Кроме того, он написал для театра партитуру оперы по мотивам поэмы «Ариадна на острове Наксос». Она ставилась во Франции, если мне не изменяет память, примерно в 1818-1820 годах. Это был человек небольшого роста, с угрюмым лицом, в очках, казалось, приросших к его носу, во фраке каштанового цвета, неизменно застегнутом сверху донизу на медные пуговицы. Он устремился в ряды революционеров с безрассудством и неистовством, присущими фантазерам. Когда его друг Дитрих, мэр Страсбура, обвиненный Шнейдером в умеренности, потерпел поражение в разгоревшейся борьбе, Эдельман выступил против него на суде со словами: «Я буду тебя оплакивать, ибо ты мой друг, но ты должен умереть, ибо ты предатель». Что касается второго гостя, Юнга, то это был бедный сапожник, под грубой наружностью его, по ошибке или капризу природы, как это нередко случается, таилась душа поэта. Он владел латынью и греческим, но сочинял свои оды и сатиры только на немецком. Его поэзия стала популярной благодаря общеизвестным республиканским взглядам автора. Зачастую простолюдины не давали ему прохода на улице, требуя: «Стихи, Юнг, читай стихи!» В таких случаях он останавливался, взбирался на каменную тумбу, край колодца или первый попавшийся балкон, если таковой оказывался поблизости, и принимался извергать в небо свои стихи и оды, подобные шипящим ракетам, объятым огнем. Это был один из тех редких и честных людей, один из тех пламенных борцов, слепо преданных величию народной идеи, что ждали от революции лишь освобождения человеческого рода и умирали, как древние мученики, без жалоб и сожалений, веря в грядущее торжество своего учения. Третий гость, Моне, отнюдь не был незнаком Шарлю, и, завидев его, мальчик издал радостный возглас. Это был отставной солдат, служивший в ранней юности в гренадерском полку. Покинув военную службу, он сделался священником и стал префектом коллежа в Безансоне, где и познакомился с ним Шарль. 28-летний Моне был в том возрасте, когда человека обуревают страсти. Он сожалел о преждевременно данном обете безбрачия, но начавшаяся революция освободила его от этого обязательства. Моне был высокий, немного сутулый человек, преисполненный обходительности, учтивости и тихой прелестной грусти, с первого взгляда располагавшей к нему людей. У него была печальная улыбка, в которой временами сквозила горечь. Можно было подумать, что в глубине души он прячет какую-то мучительную тайну и просит у людей, или вернее, у всего человечества, защиты от собственной наивности, самой грозной из всех опасностей в подобное время. В новых обстоятельствах он тотчас же устремился, или скорее угодил в ряды сторонников крайних мер, к числу которых принадлежал Шнейдер. Теперь же, будучи в ужасе от своего союза с фанатиками и соучастия в преступлениях, он брел с закрытыми глазами в неведомом ему направлении. Эти трое были друзьями и неразлучными спутниками Шнейдера. Они уже начинали беспокоиться из-за того, что он задержался, ибо каждый из них чувствовал, что Шнейдер является для них крепкой опорой. Если он пошатнется, они упадут. Если он упадет, они погибнут. Моне, самый нервный и, следовательно, самый нетерпеливый, уже собирался отправиться на поиски задержавшегося, как вдруг все услышали поскрипывание ключа в замочной скважине, а затем дверь с шумом распахнулась. В тот же миг на пороге появился Шнейдер. Как видно, заседание было бурным. На пепельного цвета лице гражданина-обвинителя проступили красные пятна. Хотя дело было в середине декабря, по его лбу струился пот, и раскрытый ворот позволял видеть, как сильно вздулись жилы на его бычьей шее. Войдя, Шнейдер швырнул на другой конец комнаты шляпу, которую он держал в руке. Завидев его, трое мужчин подскочили, как на пружинах, и сделали шаг ему навстречу. Шарль же, напротив, притаился за спинкой своего стула, как за баррикадой. «Граждане», — сказал Шнейдер, скрежеща зубами, — «граждане, я принес вам хорошее известие. Оно, если не обрадует вас, то, по крайней мере, удивит. Через неделю я женюсь». «Ты?» — вскричали в один голос трое мужчин. «Да, не правда ли, все в Страсбурге будут страшно удивлены, когда эта новость разнесется по городу. Вы не слышали? Нет, а что? Кёльнский капуцин женится. Неужели?» «Точно! Ты, Юнг, напишешь свадебную песню, Эдельман положит ее на музыку, а Моне, столь же веселый, как катафалк, исполнит. Надо будет сообщить об этом с ближайшей почтой твоему другу, Шарль». «На ком же ты женишься?» «Право я пока не решил, да и мне все равно. Я хочу жениться на своей старой кухарке, чтобы подать достойный пример слиянию классов». «Да что же с тобой стряслось? Рассказывай». «О, почти ничего, если не считать того, что меня допрашивали, на меня нападали, меня обвиняли, да-да, обвиняли». «Где же?» «В пропаганде». «О, — воскликнул Моне, — в обществе что ты создал? Разве ты не знаешь, что порой встречаются дети, которые убивают своих отцов? Но кто же на тебя нападал? Тетрель! Поглядите-ка на этого демократа, придумавшего великолепное движение санкюлотов. В его распоряжении версальские ружья, пистолеты, украшенные королевскими лилиями, свора приспешников, словно у кого-то из бывших, и табуны лошадей, как у принца. Именно он, неведомо почему, стал кумиром страсбургской черни. Может быть, потому что он сверкает позолотой, как тамбур-мажор, и такого же роста». «Между тем, мне показалось, что я представил достаточно гарантий. Так нет же, форма полномочного обвинителя не заставила позабыть ни о рясе капуцина, ни о сутане каноника. Он заявил мне в лицо, что сан священника покрыл меня позором и, по его словам, неотвратимо внушает подозрение ко мне подлинным друзьям свободы. Кто же принес ему больше жертв, чем я во имя святой свободы? кто, как не я, меньше чем за месяц бросил к его ногам 26 голов? Сколько же им еще надо, если и этого недостаточно?» «Успокойся, Шнейдер, успокойся!» «В самом деле, — продолжал Шнейдер, горячась все сильнее, — от этого можно сойти с ума. Я оказался между пропагандой, которая твердит мне мало, и Сент-Джустом, который твердит слишком много. Вчера я приказал арестовать еще 6 собак-аристократов, сегодня 4. Мои гусары смерти день и ночь рыскают по Страсбуру и его окрестностям. Сегодня вечером я должен взять под стражу одного эмигранта. Он посмел перебраться через Рейн в лодке контрабандистов и явиться в Плопсем, чтобы вместе со своей семьей плести там заговор. Уж он-то, например, не сомневается в своей правоте. Ах, теперь я понимаю одно». Продолжал он угрожающе, вытягивая руку. «События гораздо сильнее нашей воли, и если некоторые люди, подобно боевым колесницам из Священного Писания, сметают на своем пути целые народы, то это значит, что их направляет та самая неведомая роковая сила, которая пробуждает вулканы и низвергает вниз водопады». Произнеся эту тираду, не лишенную некоторого красноречия, он внезапно разразился нервным смехом. «Ба! Нет ничего до рождения и нет ничего после смерти. Жизнь всего лишь кошмар наяву. Так стоит ли придавать ему значение, пока он длится, и сожалеть о нем, когда он кончается? Нет, клянусь честью, давайте лучше обедать. Валиатрес лудикра, не так ли, Шарль?» Примечание. «Да здравствует забава!» — латинский, конец примечания. И, направившись первым, он распахнул перед друзьями дверь столовой, где уже был накрыт великолепный обед. «Скажи же, наконец, — сказал Юнг, усаживаясь вместе с другими за стол, — каким образом из этого следует, что ты женишься через неделю? Ах, правда, я забыл поведать вам о самом чудесном!» «Вы думаете, что, окрестив меня капуцином из Кёльна, где я никогда не был капуцином, и каноником из Аугсбурга, где я никогда не был каноником, он не попрекал меня при этом оргиями и развратом? Меня? Оргиями? Представьте себе! На протяжении 34 лет моей жизни я пил только воду и питался одной морковью. Если теперь я тоже ем белый хлеб и жую мясо, это наименьший из моих грехов. Меня? Развратом! Если они считают, что я отказался от духовного сана, чтобы жить как святой Антоний, то ошибаются. Что ж, есть простой способ положить этому конец — жениться. Я стану, подобно другим, преданным супругом и добропорядочным отцом семейства, черт побери, если только гражданин Сент-Джуст даст на это время». «Но ты хотя бы выбрал?» — спросил Эдельман. «Ту счастливую невесту, которую удостоишь чести разделить с тобой ложе?» «Пустяки», — ответил Шнейдер, — «лишь бы была женщина, а об остальном позаботится дьявол». «За здоровье будущей супруги Шнейдера!» — воскликнул Юнг, «и раз он взял в поверенные дьявола, пусть дьявол пошлет ему, по крайней мере, богатую, молодую и красивую женщину». «Да здравствует жена Шнейдера!» — вздохнул Моне. В эту минуту дверь распахнулась, и на пороге столовой показалась старая кухарка. «Там, — сказала она, — пришла какая-то гражданка. Она просит разрешения поговорить с гражданином Евлогием по срочному делу». «Полно, — отрезал Евлогий. — Сейчас у меня только одно неотложное дело — закончить начатый обед. Пусть она придет завтра». Старуха удалилась, но почти тотчас же дверь снова открылась. «Она говорит, что завтра будет слишком поздно». «Где же она была раньше в таком случае?» «Раньше я не могла, гражданин», — послышался из прихожей нежный голос, в котором звучала мольба. «Позволь мне тебя увидеть, позволь мне поговорить с тобой, умоляю». Евлогий нетерпеливо махнул старухе рукой, приказывая закрыть дверь и подойти ближе, но тотчас же подумал о том, как свеж и юн этот голос, и спросил у старухи с улыбкой сатира: «Она молода?» «Ей должно быть лет 18, — ответила кухарка. «Красиво? Чертовски красиво!» Трое мужчин рассмеялись. «Ты слышишь, Шнейдер, чертовски красиво!» «Ну, — сказал Юнг, — Теперь остается лишь убедиться в том, что она богата, и вот тебе невеста. Открывай, старуха, да поживее. Красивое дитя, как видно, тебе знакомо. Ее прислал сюда сам дьявол». «Почему же не Бог?» — спросил Шарль столь ангельским голосом, что трое мужчин вздрогнули. «Потому что наш друг Шнейдер не в ладах с Богом и, напротив, в прекрасных отношениях с дьяволом. Я не вижу другой причины. И потом, — прибавил Юнг, — только дьявол так быстро удовлетворяет адресованные ему просьбы». «Ладно, — сказал Шнейдер, — пусть войдет». Старуха открыла дверь, и в дверном проеме тотчас же показался изящный силуэт девушки в дорожном костюме. Она была укутана в черную атласную накидку, подбитую розовой тафтой. Девушка вошла в столовую и остановилась подле свечей, напротив четырех сотрапезников, которые, глядя на нее, не удержались от приглушенных возгласов восхищения. «Граждане, — промолвила девушка, — кто из вас гражданин-комиссар республики?» «Я гражданка», — откликнулся Шнейдер, продолжая сидеть. «Гражданин, — сказала она, — я должна попросить тебя об одной милости, от которой зависит моя жизнь». И тут она с тревогой оглядела всех гостей. «Пусть тебя не смущает присутствие моих друзей», — сказал Шнейдер. «Эти друзья и по своим наклонностям, и, можно сказать, по общественному положению, являются ценителями красоты. Вот мой друг Эдельман, он музыкант». Девушка кивнула, как бы говоря, «его музыка мне знакома». «Вот мой друг Юнг, он поэт», — продолжал Шнейдер. Девушка снова кивнула, как бы говоря, «я знаю его стихи». «И вот, наконец, мой друг Моне. Он не поэт и не музыкант, но у него есть глаза и сердце, и я вижу по его глазам, что он всерьез настроен взять вас под защиту. Что касается моего юного друга, он еще только школяр, как сами видите, но уже достаточно сведущ, чтобы проспрягать глагол «любить» на трех языках. Итак, вы можете объясниться в их присутствии, если только то, что вы должны мне сказать, не столь интимная вещь, что требует разговора с глазу на глаз». С этими словами он поднялся со стула и протянул руку к девушке, указывая ей на приоткрытую дверь, которая вела в пустую приемную. Девушка встрепенулась. «Нет, сударь, нет». Шнейдер нахмурился. «Прошу прощения, гражданин. Нет, гражданин, то, что мне нужно сказать тебе, не боится ни света, ни огласки». Шнейдер опустился на место, жестом приглашая девушку присесть. Но она покачала головой и сказала: «Просителям полагается стоять». «В таком случае, — продолжал Шнейдер, — будем действовать согласно порядку. Я рассказал тебе, кто мы такие, теперь скажи нам, кто ты». «Меня зовут Клотильда Брён». «Ты хочешь сказать «де Брён»?» «Было бы несправедливо ставить мне в упрек преступление, которое произошло за 300-400 лет до моего рождения и в котором я не повинна». «Тебе не нужно больше ничего мне рассказывать. Мне известна твоя история, и я знаю, зачем ты сюда пришла». Девушка преклонила колено, склонила голову и умоляюще простерла к Шнейдеру сложенные руки. От этого движения капюшон накидки упал ей на плечи, являя взору небывалую красоту гостьи. Длинные белокурые локоны очаровательнейшего оттенка, разделенные ровным пробором и падавшие на ее плечи, окаймляли лицо безупречной формы. Черные глаза, брови и ресницы оттеняли ее матово-бледный лоб, делая его еще более ослепительным. Прямой нос с подвижными ноздрями слегка подрагивал, как и щеки, на которых запечатлелись следы обильно пролитых слез. Ее приоткрытые в немой мольбе губы казались вылепленными из красного коралла и позволяли видеть в тени белые, как жемчуг, зубы. Наконец, ее белоснежная, атласно-бархатистая шея была полузакрыта черным платьем с высоким воротом, но даже под складками одежды угадывались прелестные выпуклости ее фигуры. Она была поистине великолепна. «Да», — промолвил Шнейдер, — «ты прекрасна, как никто другой. Ты наделена красотой проклятых родов, а также обольстительной прелестью. Однако мы не азиаты и не позволим всяческим Еленам и Роксоланам соблазнить себя. Твой отец готовил заговор. Твой отец виновен. Твой отец умрет». Девушка вскрикнула, как будто эти слова пронзили ее сердце кинжалом. «О, нет!» — воскликнула она. «Нет! Мой отец не заговорщик!» «Если он не готовил заговор, зачем же он эмигрировал?» «Он эмигрировал потому, что, будучи на стороне принца де Конде, счел долгом последовать за ним в изгнание. Однако, будучи столь же преданным заветом Божьим, как и верным слугой Родины, он не захотел сражаться против Франции и за те 2 года, что находился в изгнании, ни разу не вынул шпаги из ножен». «Что же ему понадобилось во Франции? Зачем он переправился через Рейн?» «Увы, ты можешь судить об этом по моему трауру, гражданин комиссар. Моя мать умирала на другом берегу реки, всего лишь в 4 лье от мужа. Человек, в чьих объятиях она провела 20 счастливых лет, с волнением ждал весточки, что вернуло бы ему надежду. Однако в каждом послании говорилось «хуже, хуже, еще хуже». Позавчера он не выдержал, переоделся крестьянином и переправился через реку на лодке. Обещанная награда, несомненно, прельстила бедного лодочника, да простит его Бог. Он выдал моего отца, и сегодня ночью отец был арестован. Спроси у своих агентов, когда это произошло. Сразу же после того, как моя мать скончалась. Спроси их, что он делал в тот час. Отец плакал, закрывая ей глаза. «Ах! Разве не достоин прощения муж, который возвращается из изгнания, чтобы проводить в последний путь мать своих детей? Боже мой, ты скажешь, что закон не знает снисхождения и что всякий эмигрант, возвращающийся на французскую землю, заслуживает смертной казни. Да, это так, если он возвращается на родину с тайным умыслом в сердце или оружием в руках, чтобы готовить заговор или воевать. Но нет, если он возвращается без оружия в руках, чтобы преклонить колено у смертного одра. «Гражданка Брён», — сказал Шнейдер, качая головой, — «закон не вдается в подобные сентиментальные тонкости. Он гласит, в таком-то случае, при таких-то обстоятельствах, по такой-то причине последует смертная казнь. Человек, который, зная закон, совершает деяние, караемое законом, виновен, а если он виновен, то должен умереть». «О нет, не должен! Его судят люди! Разве у них нет сердца?» «Сердце!» — вскричал Шнейдер. «Неужели ты полагаешь, что человек всегда волен распоряжаться своим сердцем? Видно, что ты не слышала, в чем обвиняли меня сегодня в обществе пропаганда. Именно в том, что я слишком мягкосердечен по отношению к людским мольбам. Не считаешь ли ты, что на моем месте было бы легче и приятнее, видя такое прекрасное создание, как ты, у своих ног, поднять его с колен и осушить его слезы, нежели резко бросить все напрасно, вы впустую теряете время? Нет, к несчастью, закон не дремлет, и исполнители закона должны быть столь же непреклонными, как и он. Закон не женщина. Закон — это бронзовая статуя, которая держит в одной руке меч, а в другой — весы. Этим весам ведомы лишь обвинения на одной чаше и истина на другой, и ничто не отведет лезвие этого меча с предначертанного ему страшного пути. На этом пути ему встретились головы короля, королевы и принца, и все они пали, подобно голове безвестного нищего, схваченного на опушке леса после убийства или поджога. Завтра я отбываю в Плопсем. Палач и эшафот последуют за мной. Если твой отец не эмигрировал, если он не переправлялся через Рейн тайком, если, наконец, его обвиняют несправедливо, твоего отца выпустят на свободу. Но если обвинения, которые подтверждают твои уста, верно, послезавтра его голова упадет на городской площади Плопсима». Девушка приподняла голову и, собравшись с духом, спросила: «Значит, ты не оставляешь мне никакой надежды?» «Никакой». «Тогда разреши сказать тебе последнее слово», — сказала она, вставая во весь рост. «Говори». «Нет, тебе одному». «Ну что ж, пойдем». Девушка решительно направилась в приемную и вошла туда первой без малейших колебаний. Шнейдер последовал за ней и запер дверь. Как только они оказались наедине, он потянулся к ней, собираясь обнять ее за талию, но девушка просто и с достоинством отвела его руку. чтобы ты простил мне последнюю попытку, которую я решила предпринять, гражданин Шнейдер», — сказала она. «Тебе следует учесть, что я надеялась воздействовать на твое сердце всяческими благовидными средствами, но ты их отверг. Тебе следует также учесть, что я в отчаянии и, желая спасти жизнь моего отца, не сумев поколебать тебя, считаю своим долгом сказать тебе, слезы и мольбы оказались бессильными, значит, деньги». Шнейдер пренебрежительно повел плечами, и его губы шевельнулись, но девушка не дала ему себя прервать. «Я богата», — продолжала она. «Моя мать умерла, и я унаследовала огромное состояние, которое принадлежит мне, только мне, гражданин Шнейдер. В моем распоряжении 2 миллиона. Если бы у меня было 4 миллиона, я бы их тебе предложила, но у меня только 2. Согласен ли ты на них? Возьми эти деньги и спаси моего отца». Шнейдер положил руку на плечо девушки, и его взгляд сделался задумчивым. Густые брови комиссара почти полностью заслоняли его глаза от ее пылающего и пытливого взора. «Завтра, — промолвил он, — я отправлюсь в Плопсием, как уже доложил тебе. Ты только что сделала мне предложение. Я же сделаю тебе там другое». «Как? — вскричала девушка. — Я говорю, что если ты захочешь, все может уладиться». «Если это предложение хоть в чем-то запятнает мою честь, бесполезно его делать». «Нет, ни в чем». «В таком случае ты будешь желанным гостем в Плопсиме». Попрощавшись с ним еще без надежды, но уже без слез, она отворила дверь, прошла через столовую и, слегка поклонившись гостям, удалилась. Впрочем, ни трое мужчин, ни мальчик не смогли как следует разглядеть лица Клотильды, полностью скрытого капюшоном ее накидки. Комиссар республики глядел девушке вслед. Он смотрел на дверь столовой до тех пор, пока она не закрылась, и вслушивался в стук колес уезжающей кареты, пока он не затих. Затем он подошел к столу и вылил в стаканы гостей и в свой стакан целую бутылку Либерфрау Мильха со словами: «Выпьем это благородное вино за здоровье гражданки Клотильды Брён, невесты Жана Жоржа Евлогия Шнейдера». Он поднял свой стакан, и четверо гостей последовали его примеру, сочтя излишним просить у него объяснений, которых, скорее всего, он бы им не дал.